Пролог. Этим вечером в очаге плясали демоны. Они крутились, изгибались и плевались искрами в глаза мальчику, который сидел у самого огня, скрестив ноги, как это часто делают дети, обладая невероятной гибкостью и ловкостью. Опершись подбородком о ладонь, локтями о колени, он сидел в тишине, наблюдая за игрой пламени, в шипении которого, казалось, таился секрет. Всего 6 дней назад ему исполнилось 10 лет. Но сейчас он чувствовал себя очень взрослым, потому что отца до сих пор не было дома, и демоны в пламени смеялись над ним. «Пока меня не будет», — сказал отец, наматывая на свою могучую медвежью руку витки толстой веревки, — «ты должен заменять главу дома. Ты это понимаешь?» «Да, папа». «И не забывай приносить маме дрова, когда она попросит. И аккуратно складывай их у стены, чтобы дерево хорошо высохло. И делай все, что она попросит». «Я сделаю». Мальчик все еще видел перед собой суровое ветреное лицо отца, который возвышался над ним, как башня, чувствовал на плече его твердую, как камень, ладонь. Пожатием этой ладони тот словно напутствовал его. «Сынок, я иду на серьезное дело. Не забывай об этом. Следи за мамой и будь осторожен». Мальчик понимал, и отец кивал с удовлетворением. На следующий день утром он смотрел из окна кухни, как дядюшка Джозеф впрягает 2 старых лошадей, серую и белую, в их семейный фургон. Родители мальчика отошли в сторону, остановились у запертой на засов тяжелой кованой двери. Отец надел шерстяную шапку и тяжелый тулуп из овчины, который шила для него мама и подарила на Рождество в прошлом году. Потом отец набросил на плечо моток прочной веревки. Мальчик возил ложкой в миске с супом и пытался расслышать, о чем говорили родители. Он знал, что они специально понизили голос до шепота, чтобы ему не было слышно. Но он также знал, что если бы и услышал, о чем идет разговор, то все равно ничего бы не понял. «Это нечестно!» Мальчик запустил пальцы в суп и вытащил кусочек мяса. «Если я буду главой дома, то разве не должен я знать и все секреты?» Доносившийся с другого конца комнаты голос матери вдруг вышел из-под ее контроля. «Пусть идут другие, пожалуйста!» Но отец нежно взял ее за подбородок, наклонил голову и ласково посмотрел в ее серые, как утро, глаза. «Я должен сделать это», — сказал он. У нее был такой вид, словно она хочет заплакать, но не может. Она истратила весь запас слез прошлой ночью, когда лежала в соседней комнате на кровати с пуховой периной. Мальчик всю ночь слышал ее всхлипывание, как будто тяжкие ночные часы надрывали ее сердце, и даже рассвет не в состоянии был залечить рану. «Нет, нет, нет», — говорила теперь мать. Она повторяла это слово снова и снова, словно в нем заключалась магическая сила, которая могла помешать отцу шагнуть за порог в снежный свет дня, будто это слово могло запечатать дверь, скрепить дерево и камень, удержать его. Когда она замолчала, отец протянул руку и снял с полки над дверью двустволку. Он со стуком открыл затвор, вогнал в оба ствола патроны и снова аккуратно защелкнул его. Потом он обнял мать, поцеловал ее и сказал: «Я люблю тебя». И она прижалась к нему, как гонимый ветром листок. Тут в дверь постучал дядя Джозеф и позвал: «Эмиль, мы готовы ехать!» Отец еще мгновение прижимал ее к себе, потом поднял ружье, которое купил в Будапеште, и отпер дверь, сбросив с дужки засов. Он застыл на пороге. Вокруг него велись снежинки. «Андре!» — сказал он, и мальчик повернул голову. «Ты будешь заботиться о маме и о том, чтобы эта дверь оставалась на засове. Ты понимаешь?» «Да, папа». Отец стоял в дверном проеме, на фоне побледневшего неба и дальних красных зубцов гор. Он посмотрел на жену и тихо произнес 3 слова. Разобрать их было трудно, но мальчик уловил смысл, и сердце его вдруг забилось. «Следи за моей тенью», — сказал отец. Когда он шагнул за порог, на том месте, где он только что был, завыл ноябрьский ветер. Мать стояла на пороге. Свет путался в ее темных волосах, и с каждым мгновением она казалась все более и более старой. Глаза ее не отрывались от фургона, который тронулся с места, увлекаемый парой лошадей, и по мощёной дороге направился к месту встречи с остальными. Она долго еще стояла в дверях, и лицо ее казалось высохшим и постаревшим на фоне ложной чистоты снега, покрывшего мир за пределами дома. Когда фургон скрылся из виду, она отвернулась, затворила дверь и заперла ее на тяжелый засов. Потом взглянула на сына и сказала с улыбкой, больше похожей на гримасу: «Садись делать уроки». Прошло 3 дня с тех пор, как уехал отец. И теперь в очаге смеялись, танцевали демоны. И словно какой-то жуткий непонятный дух проник в дом, устроившись в кресле между мальчиком и женщиной, занятых ужином, чтобы повсюду следовать за ними, как порыв ветра, несущий облако черной золы. По мере того, как уменьшался запас дров под стеной, в углах двух комнат становилось все холоднее, так что при дыхании уже виден был пар изо рта. — Я возьму топор и принесу дров, — сказал мальчик, поднимаясь со стула. — Нет! — тут же воскликнула мать. Их серые глаза встретились на несколько секунд. — Нам хватит до утра и того, что у нас есть. Уже слишком темно. Нужно подождать до рассвета. — Но нам этого не хватит. — Я сказала ждать до рассвета! И она тотчас отвела взгляд, словно ей стало стыдно. Ее вязальные спицы поблескивали в свете очага, петля за петлей связывая свитер для мальчика. Когда он снова сел на свой стул, то увидел в дальнем углу комнаты ружье. Ствол в отблесках пламени светился тускло-красным, как неусыпанный глаз хорька. Вот пламя вспыхнуло, затанцевало, закрутилось, дым и зола взвелись облачком и умчались в дымоход. Мальчик продолжал смотреть на огонь, жар которого так приятно согревал лицо и руки, а мать, покачиваясь в своем кресле, время от времени бросала взгляд на четкий профиль сына. В пламени очага мальчику виделись разнообразные картины. Они следовали одна за другой, сливаясь в живую фреску. Он видел черный фургон, который тащила пара белых лошадей с траурными плюмажами, и в морозном воздухе из их ноздрей клубами вырывался белый пар. В фургоне лежал простой маленький гроб. За фургоном брели плачущие мужчины и женщины. Снег хрустел под подошвами сапог. Из-под капюшонов они бросали испуганные взгляды на гору Ягер. В гробу лежал мальчик Гриска, вернее, то, что от него осталось. И эти останки процессия уносила к кладбищу, где ждал ее Лелкеш. Смерть. Мальчику она всегда казалась холодной, чужой и очень далекой, чем-то, что принадлежит к совершенно иному миру. Не к миру отца и матери, а скорее к миру бабушки Эльзы, когда она стала больной и желтой. Отец тогда сказал это слово «умирает». В ее комнате ты должен вести себя очень тихо, потому что бабушка больше не может петь тебе, и теперь она хочет только спать. Мальчику смерть казалась порой, когда смолкают все песни, и хорошо становится только тогда, когда ты крепко закрываешь глаза. И теперь он смотрел на черный катафалк, двигавшийся в картине его памяти, пока в очаге не треснуло прогоревшее полено, и снова вспышкой пламени огненные демоны не затанцевали новый танец. Он вспомнил слухи, которые шепотом передавали друг другу одетые в траурные черные одежды жители села Краек. Какой ужас! Всего 8 лет, и душа его уже отправилась к Богу. К Богу! Будем молиться и надеяться, что это в самом деле Бог, и душа его на Гриске сейчас у него! Мальчик вспоминал дальше. Он смотрел на гроб, который с помощью веревок опустили в темный квадрат выкопанной могилы, пока Лелкеш стоял рядом, монотонно повторяя благословение и помахивая рукой с распятием. Крышка гроба была крепко приколочена гвоздями и вдобавок прикручена колючей проволокой. Прежде чем в яму полетела первая лопата земли, Лелкеш торопливо перекрестился и бросил в могилу распятие. Это было неделю назад, до того, как исчезла вдова Януш, и до того, как в снежную воскресную ночь исчезла семья Шандеров, оставив в пустом доме все вещи. И еще до того, как отшельник Йохан сообщил о виденных им обнаженных людях, танцевавших на снежном ветреном склоне Ягера, бежавших на перегонки с огромными лесными волками, которые встречались в той гиблой округе. Вскоре после этого исчез сам Йохан и его пес Вида. Мальчик вспоминал странную твердость во взгляде и чертах лица отца, какую-то потайную искру, мелькнувшую в самой глубине его глаз. Однажды он слышал, как отец сказал матери: «Они снова зашевелились!» В очаге потрескивало и догорало несколько поленьев. Мальчик заморгал и отодвинулся. Спицы матери, сидевшие за его спиной, замерли. Голова ее наклонилась в сторону двери, и она прислушалась. Ветер вдруг взревел, неся с вершины горы новую снеговую тучу. Утром дверь будет очень трудно открыть, и белая изморось будет трескаться, как стекло. «Папа должен уже вернуться домой», — сказал сам себе мальчик. «Сегодня такая холодная ночь, такая холодная. Папа наверняка должен вот-вот вернуться». Казалось, повсюду распростерся полог тайны. Только вчера кто-то пробрался на кладбище Краека и выкопал 12 гробов, в том числе и из могилы Ивоны Гриски. Гробов до сих пор не обнаружили, но ходили слухи, что Лелькеш нашел в снегу черепа и кости. Что-то ударило в дверь. Звук был похож на удар молота, падающего на наковальню. Еще удар. Женщина всем телом подалась вперед и повернулась к двери. «Папа!» — весело воскликнул мальчик. Он вскочил со стула, и картины в пламени очага были забыты. Он направился было к двери, но рука матери схватила его за плечо. «Тихо!» — прошипела она, и оба они в молчании замерли. Их тени заполнили дальнюю стену. Снова тяжелые удары в дверь. Громкий свинцовый звук. Выл ветер, и это напоминало мальчику рыдание матери его на Гриске, когда заколоченный гроб опускали в затвердевшую от мороза землю. «Отоприте засов!» — послышался голос отца. «Скорее! Я замерз!» «Слава богу!» — вырвалось у матери. «О, слава богу!» Она быстро подошла к двери, отодвинула тяжелый засов и распахнула ее. В лицо ей ударил ветер со снегом, вышибая из глаз слезы, забивая рот и ноздри. В тусклом свете очага появилась фигура отца, похожего на мохнатого медведя в своей шапке и полушубке. На бороде и бровях его искрился иней. Он обнял мать, почти утопив ее в своем массивном теле. Мальчик прыгнул к отцу, чтобы тоже обнять его, потому что быть главным мужчиной в доме оказалось гораздо труднее, чем он предполагал. Отец протянул руку, пробежал ладонью по волосам мальчика, потом крепко хлопнул его по плечу. «Слава богу, ты вернулся», — сказала мать, прижимаясь к отцу. «Все кончилось, да?» «Да», — сказал он. «Все позади». Он затворил дверь, опустил засов. «Вот, иди сюда, к огню. Боже, какие у тебя холодные руки! Снимай скорее шубу, пока ты не замерз совсем». Она подхватила полушубок, который отец сбросил движением плеч, и его шапку. Он шагнул к огню, протягивая к нему руки ладонями вперед. В глазах его вспыхнули и погасли рубиновые отблески пламени. И когда он проходил мимо сына, мальчик сморщил нос. Отец принес домой странный запах. «Запах чего?» — он задумался. «Твой полушубок весь провонял», — сказала мать, вешая его на крючок рядом с дверью. Дрожащей рукой она начала его отряхивать. Она чувствовала, что слезы облегчения вот-вот хлынут из глаз, но не хотела плакать в присутствии сына. «В горах так холодно», — сказал отец, стоя у очага. Он потрогал носком исцарапанного сапога прогоревшее полено. Дерево треснуло и выпустило на волю еще один язык пламени. «Так холодно!» Мальчик смотрел на отца, на белую глазированную корку льда, которая на его усах, бороде и бровях начала таять. Отец вдруг закрыл глаза, крепко зажмурился, глубоко вздохнул и зябко задрожал всем телом. «Ох!» Потом он выдохнул, глаза открылись, и он повел взглядом по сторонам, взглянул в лицо сына и несколько секунд в молчании смотрел ему в глаза. «Что ты так смотришь, малыш?» «Ничего. Запах какой-то странный. Что это за запах?» Отец кивнул. «Подойди-ка ко мне». Мальчик сделал шаг к отцу и вдруг замер на месте. «Ну, я же сказал, подойди сюда!» Женщина стояла, замерев, в другом конце комнаты, все еще держа одной рукой полушубок. На ее лице застыла кривая улыбка, словно она получила пощечину, нанесенную неожиданно возникшей из темноты рукой. «Все в порядке?» — спросила она. В голосе ее послышалась дрожащая нота, как у органа в Будапештском соборе. «Да», — сказал отец, протягивая к сыну руки. «Все превосходно. потому что я, наконец, дома с моими любимыми, с сыном и женушкой. Мальчик заметил, что тень набежала на лицо матери, и оно на миг потемнело. Рот ее приоткрылся, и в глазах, как в глубоких озерах, застыло ошеломление. Отец взял сына за руку. Рука отца была мозолистой, заскорузлой в тех местах, где веревка натерла кожу до ожога. И ужасно холодный мужчина заставил мальчика пододвинуться поближе. Языки пламени в очаге извивались, словно змеи, разворачивающие свои кольца. — Да, — сказал он шепотом. — Верно. Взгляд его упал на женщину. — Почему в моем доме так холодно? — Я... прости, — прошептала она. Она вдруг начала дрожать, и глаза ее превратились в черные, полные ужаса провалы. Из горла ее донесся тихий вопль. — Очень холодно, — сказал отец. «Мои кости словно превратились в лед. Чувствуешь, Андре?» Мальчик кивнул, глядя в лицо отца, освещенное пламенем очага, резко обозначившим границы света и тени на лице. В темных, более темных, чем он помнил их глазах, он увидел свое собственное уменьшенное отражение. Да, глаза у отца стали гораздо темнее, чем были раньше. Теперь они словно пещеры в горах и окаймлены серебром. Мальчик моргнул и отвел взгляд. Это потребовало такого усилия, что мышцы шеи начали болеть. Он теперь дрожал, как и мать. Ему вдруг стало страшно, хотя он сам не знал от чего. Он знал только, что кожа отца, его волосы и одежда — все это пахло так же, как та комната, где уснула вечным сном бабушка Эльза. — Мы совершили нехорошее дело, — пробормотал отец. Я, дядюшка Йозеф и все остальные из Краека. Не надо было нам идти в горы. — Нет, — простонала мать, но мальчик не мог повернуть головы, чтобы посмотреть, что с ней. — Потому что мы ошиблись. Все мы ошиблись. Это оказалось совсем не то, что мы думали. Мать вдруг застонала снова, как попавший в ловушку зверь. — Видишь, — сказал отец, повернувшись спиной к огню. Его белое лицо словно светилось в тени. Он крепко сжал плечо мальчика, который вдруг задрожал, словно сквозь его душу пронесся порыв ледяного северного ветра. Мать всхлипывала, и мальчик хотел повернуться к ней, но не мог пошевелиться, не мог заставить свою голову повернуться, а глаза — моргнуть. Отец улыбнулся и сказал: «Мой мальчик! Мой маленький Андре!» И голова его наклонилась к сыну. Но в следующее мгновение мужчина отпрянул, в глазах его вспыхнули серебряные отблески. «Не смей стрелять!» — завопил он. В это мгновение мальчик с криком вырвался из рук отца и увидел, что мать дрожащими руками сжимает ружье, широко открывая рот, из которого вырвался непрерывный вопль. И когда мальчик рванулся к ней, мать нажала оба курка. Пули просвистели над мальчиком, ударив мужчину в грудь и голову. Он закричал. Крик его прозвучал эхом вопля матери, но он был полон не ужаса, а ярости. Выстрел отбросил отца назад на пол, где он и остался лежать лицом в сумрачной тени, а сапогами в тускло-красных углях очага. Мать выронила ружье, подавляя душившие горло рыдания, которые вдруг перешли в приступ безумного смеха. Отдача едва не сломала ей руку, отбросив ее спиной на дверь. Глаза ее застилали слезы. Мальчик чувствовал, как бешено барабанит сердце. Ноздри ел едкий запах порохового дыма. Но он не мог оторвать глаз от безумной женщины, только что стрелявшей в его отца, лицо которой исказило судорога, на губах выступила пена и слюна, а глаза лихорадочно метались из стороны в сторону. В другом углу комнаты послышался тихий скребущий звук. Мальчик, словно ужаленный, повернулся всем телом. Отец поднялся с пола. Половина лица у него исчезла, и теперь челюсть, подбородок и нос висели на белесых, бескровных сухожилиях. Уцелевшие зубы блестели в отсветах пламени, а глаз повис на толстом сосуде, свешиваясь из темной дыры в том месте, где была глазница. В дыре горла судорожно сокращались разорванные мышцы и белые нити нервов. Пошатываясь, мужчина поднялся на ноги и протянул перед собой свои огромные руки, пальцы которых были согнуты сейчас наподобие когтей зверя. Он попытался ухмыльнуться, но лишь одна сторона рта устрашающе изогнулась кверху. В это мгновение мальчик и его мать увидели, что из ран не вытекло ни капли крови. «Шар, не так!» — воскликнула мать, прижимаясь спиной к двери. Слово ворвалось в сознание мальчика, словно завершённый нож, вырывающий огромные куски плоти, и он почувствовал себя жалким и таким же неспособным сделать шаг, как огородное чучело в зимнюю ночь. «Чудовище!» — кричала мать. «Монстр!» «О, нет!» — прошептала половина рта чудовища и сделала, с трудом, но сделала шаг вперед, жадно сжимая и разжимая пальцы когти. «Не так скоро, моя жена!» Мать схватила мальчика за руку, повернулась и сбросила засов. Он почти настиг их в тот момент, когда ветер, твердый как камень, ворвался в дом. Мужчина пошатнулся, сделал шаг назад, прижимая одну руку к голове. Женщина выбралась наружу в ночь, волоча за собой сына. Ноги их утонули в снегу, который, словно болотная трясина, старался не выпускать свои жертвы. «Беги!» — крикнула мать, стараясь перекричать завывание ветра. «Мы должны бежать!» Она крепче схватила его за руку. Мальчику показалось, что пальцы ее едва не до кости продавили мышцы, и они начали пробираться сквозь завихрение бурана. Где-то в ночной тьме вскрикнула женщина тонким, полным ужаса голосом. Потом донесся мужской голос. В нем слышалась мольба о пощаде. Мальчик оглянулся через плечо на сбившиеся в кучу домики Краека. Сквозь бурю он ничего не смог увидеть. Но ему послышалось, что с сотнями голосов воющего ветра переплетались жуткие выкрики, и откуда-то доносилась отвратительная какофония хохота, которая становилась все громче и громче, пока не утопила все просьбы о пощаде и взывания к Богу. Он краем глаза заметил уходящий в темноту свой дом, увидел тусклый красный свет в проеме открытой двери, как отблеск угасающих углей, и на его фоне — полуслепую, рывками двигающуюся фигуру, которая выбралась за порог. Он услышал вопль беспомощной ярости, вырвавшейся из искалеченной, бескровной глотки. «Я найду вас!» В этот момент мать дернула мальчика за руку, принуждая двигаться быстрее, и он чуть не упал. Но она снова дернула, и он побежал. В лицо им бил завывающий ветер, и черные волосы матери стали седыми под слоем инея и снега, словно она постарела за считанные минуты или сошла с ума, превратившись в безумного обитателя одного из сумасшедших домов, для которых реальность предстает в виде скалящихся кошмаров. Вдруг из-за белых от снега сосен показалась фигурка. Тоже белая и тонкая, словно сделанная из речного льда. Белые волосы велись по ветру, так же, как и обрывки полусъеденной червями одежды. Фигурка замерла на верхушке снежного пригорка, ожидая, пока они приблизятся. И прежде чем мать заметила ее, фигурка заступила им путь, улыбаясь, как маленький мальчик, и протягивая вперед свою ледяную тонкую руку. «Мне холодно», — сказал шепотом Эвангриска, продолжая улыбаться. «Я потерял дорогу к дому». Мать замерла, вскрикнула, выставила, защищаясь, руку. На мгновение мальчик попал под власть взгляда Ивона Гриски. В сознании его послышалось как будто эхо шепота: «Ты пойдешь играть со мной?» И он едва не ответил: «Да, да, конечно!» Но тут мать что-то крикнула, слова унес прочь ветер. Она дернула мальчика за руку, и он оглянулся назад с ощущением какого-то сожаления в душе. И вон уже забыл о них. Он медленно шагал в направлении занесенного метелью села Краек. Через некоторое время мать была уже не в состоянии двигаться дальше. Задрожав, она упала на снег. Ее вырвало, и мальчик отполз в сторону от парящей лужи, глядя назад, туда, где за черными ветвями сосен скрылся дом. Лицо его было обожжено морозом, и он подумал: останется ли в живых отец? Почему мама в него выстрелила? Папа так любил их, а она в него выстрелила. Нет, только нехороший человек мог поступить так. «Папа!» — позвал мальчик, услышав в ответ лишь шум ветра, словно издевательски копировавшего человеческий голос. Веки мальчика были тяжелы от ине.

Каждую секунду ему казалось, что пружина вопьется ему в спину или ягодицу. Матрас был тоненький, сплющившийся за годы под тяжестью Энди, вес которого колебался от 210 фунтов летом, когда он играл в гольф с несколькими товарищами-детективами, до 230 фунтов зимой, когда он любил как следует покушать, особенно предпочитая запеканку из говядины со сметаной, которую очень здорово готовила Джо. Он смотрел на потолок, слушая шум двигателя машины, заворачивавшей за угол Ромейн-стрит. По потолку пробежал отсвет фар и погас. «Очень скоро начнется новый день», — подумал он. «Октябрь в Лос-Анджелесе». Но не совсем тот октябрь, о каком он помнил с детства. Тогда октябри были настоящими, сильными ветрами, с неожиданными снегопадами, с серым холодным небом, с танцующими у оконного стекла листьями. А здесь, в Калифорнии, октябрь был каким-то фальшивым, пустым, каким-то не оставляющим удовлетворения. Утром — холодок и изморозь, днем — жара, если только небо не затянут тучи, что случалось весьма нечасто. И трудно поверить, что где-то идет снегопад, когда видишь на улицах Лос-Анджелеса людей в рубашках с короткими рукавами. Это город вечного лета, земля золотой молодости. Иногда ему до боли хотелось увидеть хотя бы одну единственную снежинку. Да, в ясные дни зимы и осени он мог видеть снег на склонах Сан-Габриэля, если их не закрывал туман или смог. Но экзотические пальмы как-то не вписывались в эту картину. В прошлом году на Рождество было больше 10 градусов. А он помнил рождественские праздники детства, когда температура падала до 10 и 20 градусов ниже нуля. И папе приходилось буквально выбивать дверь, чтобы вырвать ее из оков снега и льда и выбраться наружу. Вдруг в памяти образовался провал. Энди вернулся в мыслях к тому, что разбудило его. Таракан. Он притаился где-то на улице города, среди 8 миллионов человек, ожидая момента, чтобы нанести новый удар. Или, быть может, он уже нанес его. Была пятница, и молодые проститутки заполнили бульвары заката и Голливуда. «Быть может, сегодня он сделает ошибку», — сказал себе Палатазин. «Возможно, он попытается заманить одну из женщин-полицейских, и тогда весь этот кошмар кончится. 4 молоденькие девушки за 2 недели, и все они задушены сильными руками, потом изнасилованы. И еще записки, которые оставляло на трупах это кошмарное животное. В них содержалось лишь одно предложение, нацарапанное неуклюжим почерком и сообщавшее о божественном плане истребления нехороших девушек, проституток, которые были ангелами ада и лишь через смерть могли обрести покой, дав покой и всем остальным. Палатазин помнил большую часть записок почти слово в слово. Он непрерывно изучал их день за днем, начиная с 27 сентября, когда под гниющим причалом какой-то рыболов обнаружил в районе Венеции тело Кит Кимберлин, 19-летний, разведенный, имеющий 2 детей. «Бог позвал меня в ночь», — было написано на клочке бумаги. «Он сейчас среди нас. Из всех людей он призвал меня, чтобы я исполнил его работу». Это первая записка, поспешно нацарапанная синими чернилами на обрывке упаковочной бумаги, не была подписана. И офицер полиции из Венеции по имени Дуччо обнаружил, что рот девушки набит мертвыми тараканами. История просочилась в газеты, и немедленно в Лос-Анджелес Тетлер появилась статья Гейл Кларк на всю первую полосу, озаглавленная, конечно, «Где таракан ударит в следующий раз?». Статья была иллюстрирована несколькими фотографиями трупа, который сделал некий Джек Кит. Палатазин знал, что газетенка продала в тот день не меньше 1 миллиона экземпляров. Когда была найдена следующая женщина, индианка Чикано всего лет 16, лежавшая под брезентом на заброшенной стоянке, снова обнаружились записка и тараканы. И остальные газеты подхватили прозвище убийцы вместе с сенсацией. Третья записка была подписана «Таракан». «Ха-ха! Мне нравится!» Последняя записка, найденная на трупе молодой голубоглазой блондинки, убежавшей от родителей из Сиэтла, была самой тревожной из тех. «Меня зовет мастер. Теперь он называет меня по имени, и я должен ответить. Он говорит, что я ему нужен, и тогда голова моя перестанет болеть. Он говорит, что я делаю неправильно, и что он научит меня вещам, о которых я даже не мечтал. Вы обо мне больше не услышите». Подписана она была «Таракан», и рот девушки тоже был набит тараканами. Это произошло 10 октября. Прошло 13 дней, а таракане не было ни слуху, ни духу. Где он теперь? Что задумал? Ждет, тянет время, посмеивается над управлением полиции Лос-Анджелеса. Пока она использует всякую самую малую возможность напасть на след, проверяет любую историю, слух, оброненное слово о том, что кто-то где-то в таком-то баре или другом заведении видел странного, ей-богу, посетителя с горящими глазами, который сообщил, будто у него припасена пригоршня тараканов для Кит Кимберлин. Любой полуношный телефонный звонок от испуганных домохозяек, шепотом сообщавших, что они не знают, что стряслось в последнее время с Гарри или Томом или Джо, но он стал вести себя непонятно и не приходит домой раньше рассвета. Палатазин почти что слышал коллективное «Благодарю вас, мэм, что позвонили, мы проверим». Сейчас эту фразу наверняка повторял десяток разных офицеров полиции по всему Лос-Анджелесу. Естественно, все газеты от «Таймс» до «Тетлера» сконцентрировали внимание на жутких убийствах, совершенных тараканом. Вечерние выпуски теленовостей обязательно тем или иным образом упоминали о нем. Активность продавщиц плотских наслаждений начала заметно убывать после полуночи, хотя в последние дни все немного поутихло. Но никто ничего не забыл. Дежурной шуткой был анекдот о том, что все управление полиции Лос-Анджелеса не в состоянии найти даже таракана. И именно эти слова не давали уснуть Платозину, словно рядом с ним в кровати лежал разлагающийся труп. Нужно найти таракана. Но как? Естественно, он был сумасшедший. Человек, превратившийся в зверя. Маньяк. Но осторожный и хитрый. А город очень велик, и в нем и без того хватает потенциальных убийц. Так как же? С этим вопросом Платозину приходилось сталкиваться каждый день, потому что, будучи капитаном отдела расследования убийств в деловом центре Лос-Анджелеса, он отвечал за расследование дела. И сейчас ему представились страх и недоверие на лицах людей, разговаривающих на бульварах и сидящих в дымных барах. Сам метод, избранный маньяком, превосходил по своей отвратительности все, с чем приходилось сталкиваться со времен дела о душителе с холма. А если что-то и было способно привлечь внимание общественности Лос-Анджелеса, так это как раз нечто ужасное, именно в духе преступления таракана. «От этого просто тошнить должно», — подумал Платозин, глядя на потолок спальни и пытаясь нарисовать в уме портрет убийцы. «Как он должен выглядеть?» Судя по синякам, оставленным на горле жертв, у него должны быть ненормально большие, сильные кисти рук. Вероятно, предплечья и плечи тоже хорошо развиты. Кроме того, он должен иметь очень быструю реакцию. Только одной из женщин удалось поцарапать его. По маленькому кусочку ткани сотрудники полицейской лаборатории определили, что убийца темноволос, имеет смуглую кожу, и возраст его примерно лет 40 или немного меньше. Человек этот должен быть садистом, ненормальным, которому доставляет наслаждение внимание публики. Но что же заставило его вдруг прекратить преступление и уйти в подполье? Почему он так же неожиданно прекратил убивать, как и начал? 13 дней, — подумал Платозин. След все больше остывает. Что сейчас он делает? Где скрывается? И внезапно Платозин обратил внимание на новый звук, появившийся в комнате. Звук, который его и разбудил, как он инстинктивно понимал. Это было тихое, слабое поскрипывание, как будто кто-то ходил, наступая на рассохшиеся доски пола в ногах кровати. Рядом с Платозином зашевелилась во сне жена, громко вздохнув. В ногах кровати, там, где окно выходило на Ромейн-стрит с ее старомодными домами, деревянными, стоящими тесно, как старые друзья, сидела в кресле качалки мать Палатазина. У нее было маленькое, покрытое морщинами усталое лицо. Но глаза ярко поблескивали, несмотря на темноту. Она медленно покачивалась в кресле. Сердце Палатазина тяжело застучало. Он выпрямился, сидя в постели, и вдруг услышал свой собственный шепот. На родном венгерском он шептал: «Анья, мама! Боже!» Но мать не отводила взгляда, устремленного на Палатазина. Казалось, она пытается что-то сказать. Он видел, как шевелятся ее губы, как опускаются и поднимаются в усилии ввалившиеся старческие щеки. Старая женщина подняла слабую руку и чуть взмахнула ею, словно давая понять сыну, что он должен встать с постели, иначе он, лентяй этакий, опоздает в школу. — Что такое? — прошептал он, смертельно побледнев. — Что такое? На его плече сомкнулась чья-то ладонь. Он громко вздохнул и обернулся, чувствуя, как бежит по спине холодная струя. Его жена, маленькая симпатичная женщина, которой только недавно исполнилось 40, похожая на хрупкую китайскую статуэтку, смотрела на него голубыми, не проснувшимися глазами. Потом она сказала сонно: «Уже пора вставать?» «Нет», — успокоил он ее, — «спи». «Что тебе приготовить на завтрак?» Он наклонился в ее сторону и поцеловал щеку, и жена тихо опустилась обратно на подушку. Почти в то же мгновение ее дыхание стало более ровным и тихим. Палатазин снова посмотрел в сторону окна, чувствуя, как стекают по подбородку капли холодного пота. Кресло-качалка, стоявшее в углу, где оно всегда и стояло, было пустым. На какую-то секунду ему показалось, что оно слегка покачивается, но, присмотревшись, он понял, что кресло неподвижно. И все время было неподвижно. По улице промчался еще один автомобиль, бросая световой отблеск и паутину танцующих теней на потолок спальни. Платозин еще долго смотрел на кресло, потом расслабился и опустился в кровать. Он натянул простыню до самой шеи. Мысли бешено вертелись в голове, как рваные старые газеты на ветру. «Конечно, это все напряжение, поиски таракана. Но я на самом деле видел ее. Я уверен, что видел. Завтра снова допросы, много ходьбы, телефонные звонки, поиски таракана. Я видел, как мама сидела в этом кресле. День начинается рано. Нужно отдохнуть, поспать. Я ее видел. Закрой глаза. Да, да, я видел ее». Наконец тяжелые веки сомкнулись. И вместе со сном пришел ночной кошмар, в котором за маленьким мальчиком и женщиной, бегущими по снежной равнине, гнались какие-то ужасные тени. Последней связанной мыслью Палатазина было воспоминание о том, что мать его умерла еще в первую неделю сентября. Потом он полностью погрузился в кошмар о побеге по снежному полю. Глава третья. Митчелл Эверетт Гидеон, 44-летний старший антрепренер, недавно избранный вице-президентом Лос-Анджелесского клуба миллионеров, закурил темно-коричневую двухдолларовую сигару «Джоя де Никарагуа». Потом погасил пламя золотой зажигалки «Данхилл». Это произошло примерно в то же время, когда Энди Палатазин сидел в своей постели и смотрел на пустое неподвижное кресло-качалку. Гидеон, невысокий полноватый мужчина с заметным брюшком и лицом, которое было бы таким же невинным, как лицо Шалтай-Болтая, если бы не темные глубоко посаженные глаза и тонкогубый черствый рот, сидел в своем кабинете в Лаурель-Каньоне и смотрел на полдесятка счетов, разложенных перед ним на антикварном столе из черного дерева. Счета покрывали расходы на доставку и оплату обычных товаров. Пару грузовых составов необработанной дубовой планки требуемых размеров, которая была уже доставлена на фабрику в районе Хайленд-Парк, резервуары с лаком и морильным раствором, несколько десятков рулонов шелка от Ливонга и компании, обосновавшихся в Чайна-тауне, тюки с хлопковой обивочной тканью, 6 барабанов с бальзамом. «Грабители!» — — пробормотал Гидеон, выдавая акцентом свое нью-йоркское происхождение. «Грязные, паршивые грабители, особенно Ливонг. Я с ним веду дела почти 15 лет», — сказал сам себе Гидеон, впиваясь зубами в кончик сигары. «И теперь старый паршивец третий раз за этот год поднимает цены, о боже!» «И то же самое с остальными. В эти дни дубовая планка чуть ли не на вес золота, и только на прошлой неделе мне позвонил Винченцо от братьев Гомес, чтобы сообщить, что он жертвует ради меня, продавая дуб так дешево. Жертвует, как же!» — подумал Гидеон, жуя сигару. «Еще один проклятый грабитель!» «Что ж, в следующем месяце срок возобновления контракта», — сказал он сам себе. «Тогда и посмотрим, кто желает иметь со мной дело, а кто нет». Он втянул в легкий дым, потом свирепо выпустил его в потолок, сметая счета в сторону рукой, которую украшило бриллиантовое кольцо. «Нет, этот год меня буквально прикончит», — подумал он. «До сих пор только бальзамические составы не повышались в цене, и вот, пожалуйста, люди из лаборатории Де Вита начинают поговаривать о повышении цен. Спрашивается, разве может человек в наше время прилично прожить?» Гидеон поднялся и налил себе хорошую порцию шива-регаль. На нем были до хруста отутюженные свободные брюки желто-коричневого цвета, огненно-красная рубашка, открытая на груди, с полудесятком свешивающихся золотых шнуров. На ногах пара коричневых удобных туфель от Гуччи. На кармане рубашки имелась монограмма буквы МГ белого цвета. Вместе со стаканом и сигарой Гидеон через бесшумно скользящую на роликах стеклянную дверь вышел на открытую террасу с фигурным железным ограждением. Прямо из-под ног его уходила в темноту кустов и деревьев 50-футовая стена. А слева смутно виднелись из зарослей сосен огни еще одного каньонного обиталища. Прямо перед Гидеоном, будто пригоршни драгоценных камней, разбросанных щедрой рукой ювелира на черном бархате, горели огни, потрясающие многоцветные панорамы ночного Лос-Анджелеса, Голливуда и Беверли-Хиллз. По Голливудскому и бульвару Сансет, по авеню Санта-Моника двигались казавшиеся игрушечными огоньки автомашин. Над барами и дискотеками, в интимном ритме каждого заведения, пульсировали неоновые огни рекламы и вывесок. Посреди этого электрического вытканного ковра темнели квадратами и прямоугольниками парки и кладбища. Гидеон затянулся сигарой, наблюдая, как светофоры на авеню Фонтана меняют цвет с красного на зеленый. «Миллионы людей там, внизу», — подумал Гидеон. «Сейчас или спят, или пьют, дерутся, разговаривают, любят друг друга или ненавидят. И рано или поздно им всем понадобится то, что продаю я». Эта мысль сразу привела его в хорошее расположение духа. «Время идет, мир вертится», — сказал он сам себе, — «и каждый день кому-то не везет в последний раз. Автомобильные катастрофы, самоубийства, просто убийства или мать природа берет наконец свое. И я знаю, что тебе понадобится, малыш. Тебе понадоблюсь я». Иногда он сам себе казался богом, когда вот так глядел сверху вниз на Лос-Анджелес. Иногда ему казалось, что он может протянуть руки к черным небесам и куском мела начертать на этой школьной доске «Митчелл Гидеон», чтобы все видели, даже старые учителишки из его старой публичной школы. «Конечно, они уже давно умерли и похоронены, надеюсь», — подумал он. Но все-таки ему хотелось, чтобы все те, кто говорил, будто он кончит плохо, знали теперь, что Гидеон кончил хорошо и что он теперь наверху. Что теперь он курит двухдолларовые сигары и пьет шива-регаль из хрустального бокала и смотрит, как суетятся внизу, в долине, маленькие человечки. Теперь он, Митчелл Гидеон, погребальный король Лос-Анджелеса. Вдоль каньона пронесся прохладный ветерок, сбив дюйм пепла с конца сигары. В порыве ветра Гидеону почудился запах дуба, древесной морилки, лака, шелка и воска, пыли и жевательного табака. Запахи его юности, когда он проходил период ученичества у старого Джекоба Ричвайна в Бруклине. Джекоб делал гробы. Да, были времена. Он швырнул сигару за поручень, глядя вслед уносящимся вниз искрам, и уже собирался вернуться обратно в тепло кабинета, как вдруг обнаружил, что смотрит вправо, мимо световой пыли ночного города, в сторону темных холмов почти прямо над Голливудской чашей. Он снова чувствовал на себе магическое притяжение замка Кронстина, словно сам превратился в стрелку компаса. Он знал, что глаза его устремлены точно к нему, через пространство в 2 мили, через сосны, каньон, крыши зданий. Замок стоял там как будто корка, нарост над тем местом, где в теле земли образовалась ссадина, на вершине скалы в конце Blackwood Road, вот уже 40 лет. И в первый раз за такое же количество дней Митчелл почувствовал неожиданное и сильное желание покинуть дом, залезть в свой шоколадно-коричневый Мерседес и по старой, местами требующей ремонта дороге, добраться к этому огромному готическому замку. Он подошел к самому концу террасы, дальше двигаться было уже некуда, и остановился, сжимая холодный поручень ограждения. В лицо его снова дунул порыв холодного ветра, вызывая во всем теле неприятные мурашки. И вместе с этим дуновением до Гедеона как бы донеслось его собственное имя. Как будто его позвали откуда-то издалека. Он почувствовал пульсацию в висках, словно невидимые руки медленно сдавливают его голову. И на мгновение Гедеона показалось, что он и в самом деле видит нависший над ним 100-комнатный замок Кронстина с белой свечой луны над башней, несущийся сквозь шелк летящих ночных облаков. Пальцы Гедеона крепче сжали поручень, и теперь перед его глазами возник конвейер, по которому прямо навстречу ему плыли рекой еще не готовые гробовые крышки. Вокруг него стояли другие люди — мужчины, женщины, даже дети. Но освещение было плохим, повсюду лежали густые тени, и словно толстая паутина не давали ему увидеть лица этих людей. Широкая черная конвейерная лента несла крышки к погрузочной платформе, где ждали грузовики, рыча моторами. Казалось, что все здесь хорошо знали друг друга, но почему-то молчали. Длинные ряды флуоресцентных ламп над головой горели в половину мощности, и люди вокруг Гедеона двигались, словно сомнамбулы, подобно теням без лиц. Лента конвейера жужжала все громче и громче, наращивая скорость, принося все больше и больше гробов, которые нужно было погрузить на машины. В руках у Гедеона была лопата. Стоявший перед ним рабочий откидывал крышку очередного гроба, и Гедеон бросал внутрь полную лопату коричневой песчаной земли. Следующий рабочий у конвейера делал то же самое, и следующий тоже. В конце конвейера крышку закрывали, и транспортер-погрузчик спешил установить очередной гроб в кузов грузовика. Гедеон увидел, что рубашка у него спереди вся грязная. Почти у самого уха чей-то голос произнес: «Митч!» Он услышал стук падения на бетон какого-то предмета и в первую секунду подумал, что это его лопата. «Я отстану! Скорее!» — подумал он. Потом он почувствовал запах Шанель. Набросив свитер поверх своего халата цвета серебра, который, к сожалению, не совсем скрывал ее живот и раздавшиеся бедра, приобретенные за годы гурманства, рядом стояла его жена Эстель Гедеон. Ее темно-карие глаза были слегка припухшими после сна, лицо покрыто бело-зелеными слоями специальных кремов, поставляемых самой Элизабет Арден на Родео Драйв. Гедеон моргнул, посмотрел себе под ноги. На полу террасы лежали осколки разбитого хрустального бокала. «Тихо», — сказал Гедеон, — «кажется, я его уронил». «Что ты здесь делаешь, дорогой?» — спросила его жена. «Так холодно». Он замялся. «Что же я тут делал?» «Я работал», — вспомнил он, — «у себя в кабинете». Он потер глаза, посмотрел туда, где тьма скрывала взобравшийся на вершину холма замок Кронстина. По позвоночнику пробежала холодная дрожь, и он быстро отвел взгляд в сторону. «Я просто вышел подышать воздухом. Ты не можешь заснуть?» «Я спала, но проснулась», — сказала она, зевнув. «Когда ты думаешь ложиться?» «Еще несколько минут. Я проверял кое-какие счета. Этот кровопийца Вонг опять сидит на моей шее». Он посмотрел на мерцающие ночные огни города и подумал: «Там кто-то умирает как раз сейчас. И вот что я сделаю. Я обслужу вас по специальной такси. За тенистый участок на кладбище, за дубовый гроб с шелковой обивкой в стиле конкистадор». Он почувствовал запах воска, слабый, сладкий и одновременно кисловатый. Он посмотрел на руку, которая только что сжимала рукоять лопаты. «Как ты здесь насорил?» — сказала жена, неодобрительно цокая языком. «Сколько стаканов ты выпил?» «Что? А, всего один, не больше. Осторожнее, дорогая, смотри под ноги». «Нет, оставь, пускай этим займется Наталья утром. Ей все равно нечего делать, кроме как вытряхивать пепельницы и смотреть мыльные оперы по телевизору». Эстелл молча смотрела на него несколько секунд. «Ты странно выглядишь, Митч. У тебя все в порядке?» «Странно? В каком смысле?» «Обеспокоенный, встревоженный. Не знаю. Если вдруг плохо с делами, ты же мне скажешь, правда?» «Конечно скажу. Чёрта лысого я скажу», — подумал при этом Гидеон. «В последний раз, когда я пытался рассказать тебе о положении дел, ты заснула посередине, только продолжала для вида кивать головой». Казалось, ее теперь никакие проблемы Гидеона больше не интересуют. За исключением Карен, его 20-летней любовницы, которая жила на Марина Дель Рей. С ней он снова чувствовал себя молодым, хотя многие ночи они проводили только разговаривая, вместо того, чтобы заниматься любовью. У Эстел тоже были любовники. Митчелл всегда мог определить, когда у нее вспыхивало новое влечение, потому как она принималась усердно посещать занятия в клубе здоровья Беверли-Хиллз. Как правило, это были здоровенные молодые парни с загаром, теннисисты, телохранители, пляжные завсегдатаи. Он ничего не имел против, потому что знал и стал достаточно хорошо, что она умна, чтобы не допустить ни одного из них близко к своему кошельку. Это было нечто вроде твердого соглашения. У него свои, у нее свои. Но по-своему они друг друга любили, пусть и не физически. Они были хорошими друзьями. И развод обошелся бы Митчеллу дорого, ведь он построил свое дело на те средства, что получил от отца Эстел еще тогда, в Нью-Йорке. «Здесь так холодно», — сказала Эстел. «Пойдем спать». «Да, да, сейчас». Он стоял неподвижно, ощущая спиной массу замка Кронстина, который притягивал его, будто магнит. «Что-то потустороннее», — прошептал он. «Что потустороннее, Митч? Ты услышал что-то по радио о новом преступлении этого ужасного таракана?» «Нет, не это. Проклятие, что произошло с Митце? Нам уже давно должны были что-то сообщить». Она пожала плечами. «Иногда собаки просто убегают от хозяев». «Сторожевые собаки не должны убегать просто так. За эту суку я выложил 300 зеленых. И ты говоришь, что 4 года спустя она может просто убежать?» «Может, кто-то ее украл? Я уже слышал о таких случаях похищения собак. Особо охотятся за доберманами». «Как же! Похищение! Попробовал бы только кто-нибудь сунуть Митце в машину. Она бы ему обе руки откусила. Просто в проклятом городе нет больше безопасного места. В дома врываются квартирные воры, по всему каньону всякий ненормальный вроде таракана гуляет на свободе, и полиция не знает, в какую сторону смотреть». Его взгляд потемнел. «А ты помнишь, что случилось в замке Кронстина?» «Это было 11 лет назад», — напомнила ему жена. 11 лет или 11 дней — все равно это произошло, верно?» «Боже, мне-то положено знать! Я видел тело бедного старика, то, что от него осталось!» Во рту Гидеона стало сухо, и вдруг появился привкус чего-то напоминающего бальзамирующую жидкость. Эх, зря он разбил тот бокал. Сейчас ему срочно необходим был еще один глоток шива. Он подавил импульс повернуть голову и посмотреть в ночь, туда, где огромной горой камня и бетона поднимался в 2 милях от него замок. «Если здесь и есть место с лучшим видом на Лос-Анджелес, чем его терраса», — подумал Митч Гидеон, — «то это замок. Копы так и не нашли тех маньяков, которые совершили преступление. Наверное, никогда уже не найдут». «Вот тебе и Калифорния», — тихо и назидательно сказала Эстел. «Край экзотических фруктов». «Край маньяков и убийц. Не знаю, дорогая, что происходит, но в последнее время я чувствую себя очень необычно. Я словно напуган или что-то в этом роде». Он провел ладонью по лбу и волосам. Кончики пальцев были совершенно онемевшими, как в той игре «В руку мертвеца», когда ты сжимаешь большой палец до тех пор, пока он не побелеет, не станет холодным и словно мертвым, как будто совсем нечеловеческим. «С нами может случиться примерно то же, что случилось со стариком Кронстином. Что-либо подобное может случиться с кем угодно и когда угодно». «Но он был ненормальный», — сказала жена и зябко поежилась. «Какой-то ненормальный убил другого ненормального. Пойдем в дом. Сильный ветер». «Митце», — прошептал Гидеон. «Что за дьявол? Что случилось с моей собакой?» «Ты можешь купить себе другую». Жена протянула руку и взяла его за локоть. «Пойдем, ляжем спать». Ее рука показалась Гидеону восхитительно теплой. Он взглянул на нее, открыл было рот, чтобы рассказать о странном чувстве, угнетавшем его последнее время, о жутком видении, в котором он сам работал с лопатой у конвейера, а по нему один за другим двигались гробы, о том, как ему показалось, будто бы его имя прошептал холодный ночной ветер, воющий в каньоне, или о том, что даже днем, находясь в одном из своих шести моргов, разбросанных по всему Лос-Анджелесу, он вдруг ловил себя на том, что стоит у окна, не отрывая глаз от холма, где молча и бесстрастно в лучах осеннего солнца возвышался замок известного актера, игравшего монстров в фильмах ужасов. Он хотел рассказать жене о том, как он напуган, больше, чем когда-либо за всю свою жизнь, больше... Но глаза Эстел уже почти закрылись, тяжелые веки опустились. Она сонно улыбнулась и сказала бледным на фоне бело-зеленого лица ртом: «Пойдем, дорогой, давно пора спать». «Угу», — сказал он, кивая. «Ладно». Когда он вошел обратно в комнату и, повернувшись, начал запирать скользящую по направляющим стеклянную дверь, он подумал: «Представить только! Я, погребальный король Митчел Гидеон, порчу добрый товар, собственноручно швыряя в него лопатами грязь. Боже, это же грех!» Он задернул шторы и последовал за женой. Золотые цепочки у нее на шее поблескивали, словно высохшие кости. Темная фигура, которая сидела на корточках точно над тем местом, где стоял на террасе Митчел Гидеон, взлетела в струях ветра, развернув большие глянцевитые кожаные крылья. Глава четвертая. «Ох!» — простонала Гей Кларк, глядя прямо вверх, на потолок, ощущая, как бурлит в ее жилах сладостный огонь. «Это было очень хорошо. Я знал, что тебе понравится», — сказал мужчина, лежавший на пересечении двух сторон буквы «В», которую образовывали бедра, лежавшие на спине Гейл. Он некоторое время ласкал ее живот, потом наклонился вперед и продолжил то, что делал до этого. Его язык то нападал и дразнил, то отступал и ласкал. Гейл все крепче и крепче сжимала его плечи, ногти ее впились в кожу. Он в буквальном смысле слова кончил ее, выписав потрясающую медленную восьмерку, и она задрожала в судороге чистейшего наслаждения, когда третий за эту ночь оргазм, подобный приливной волне, охватил каждую клетку ее тела. «Боже!» — прошептала она. «Это...» В следующую секунду она уже ничего не могла сказать, потому что по всему ее телу разлилась сладость усталости, и она почувствовала себя сорванным с ветки осенним листком, порывом ветра, занесенным в эту постель. Секунду спустя рядом с ней опустился на простыни Джакид и заключил Гейл в крепкие объятиях своих сильных худощавых рук. Гейл уткнулась носом ему в грудь, подвинулась ближе, как она всегда делала после того, как их занятие любовью пройдет свой пик. Теплые жесткие волосы щекотали ее нос. Джек поцеловал ее в лоб, потом перегнулся через край кровати, потянувшись к бутылке шабли в пластиковом охладителе. Он налил в стакан вина, отпил, потом начал тихо лизать ухо Гейл, пока она не зашевелилась. «Что это ты задумал?» «Вино и мочка уха. Грандиозная комбинация». «Не сомневаюсь». Она протянула руку за стаканом и отпила. «Ух, я устала. Большое спасибо». «К вашим услугам. Всегда готов». «Отмечено, зарегистрировано, отклонено». Она зевнула и потянулась до хруста в суставах. У нее было гибкое податливое тело, хотя ее можно было назвать маленькой, ростом всего 5 футов. К тому же она иногда испытывала непреодолимое влечение к пирожным Орео и шоколадкам Марс. Она много играла в теннис, нерегулярно бегала трусцой и, будучи в одиночестве, проводила время, слушая записи группы «Звездолёт Джефферсона» или читая Франца Кафку. В сентябре ей исполнилось 22. и если ее нельзя было с полным правом назвать «калифорнийской красавицей» из-за слишком широкого рта и темно-карих глаз, в которых постоянно, казалось, стоилась искорка гнева, то, по крайней мере, она была очень привлекательной и живой. Длинные каштановые волосы, отливающие золотом, клубились вокруг ее плеч. — Который час? — спросила она. — Еще нет и полуночи, — ответил Джек. — Но 8 часов утра наступает чертовски быстро. Они долго лежали в молчании, касаясь друг друга. Потом Джек тихо сказал. — Для меня это очень важно. То, что тебе понравился китовый ус, в самом деле. Она приподняла голову и провела пальцем, очерчивая контур его головы и темной бороды. — Да, мне нравится. Плотная редактура, хорошая техника рассказа. Ты не слишком волнуешься, верно? — Нет, но если бы удалось добиться включения в сеть национального распространения, это был бы тот счастливый шанс, который мне так необходим сейчас. Эх, если бы можно было продать его на телевидении, я был бы счастлив. Он немного нахмурился. Нет, отставить. Они бы сделали из Гринписа скопление фанатиков или что-нибудь в этом роде. Я не хочу, чтобы кто-то резал мой родимый фильм. Так о чем беспокоиться? Фридман может поработать в университетских кампусах, так ведь? Да. А национальное распространение само о себе позаботится. К тому же фильм едва успел просушиться. И, кстати, ты позаботился о задании, которое дал тебе Трейс? Джек застонал. «Заканчиваю завтра. Надеюсь, сегодня сделал парочку отличных снимков дома старого Клифтона Вебба. С утра направляюсь к Голливудскому мемориалу и молю Бога, чтобы это был конец. Я уже сейчас вижу заголовки, которые придумает Трейс». Гейл приподняла руку, словно поправляя двумя пальцами шрифт на макете газеты. «Витает ли над голливудским кладбищем призрак Клифтона Вебба?» И для привлечения интереса об этом знает только Л. А. Тетлер. Прямо чума. Некоторое время он молчал, и Гейл едва ли не слышала, как пощелкивают в его голове мысли. «Знаешь, что я собираюсь сделать дальше? Фильм о домах старых кинозвезд. Не о новых домах, а об особняках с историей. Понимаешь, о чем я? Дом Вебба — это лишь один пример. В старом Голливуде полно подобных. Дом Флина, Валентина, Барримора и... Боже, точно! Замок Кронстина. Вот это местечко для создания антуража и атмосферы, а? А что тут такого особого? Нераскрытое убийство, малютка. Несколько лет назад кто-то отрубил там голову самому хозяину, старому Кронстину. С тех пор замок пустует. Это настоящий средневековый замок. Стены, башни и все такое прочее. Туда теперь ездят кататься старшеклассники. Боже, да, на материале одного только замка я мог бы сделать целый фильм. Никогда об этом не слышала, — сказала Гейл. Это еще до тебя было, малышка, и до меня. Но мы однажды с приятелем и парой девушек поехали туда на машине. Да, много лун тому назад, так сказать, поэтому не ерошь перышки. Не волнуйся. Чак немного знал это место. Мы страшно долго взбирались вверх до аутпост-драйв, потом свернули на узкую боковую дорогу, которая вела как будто прямо в небо. Блэк-3 или Блэквуд. Что-то в этом роде. Такое название. Жутковатое. Помереть мне на этом месте, если вру. Мы еще слегка приняли по кислоте и готов поклясться, что я слышал эту мелодию «Лысую гору» из фантазий. Кроме того, мне мерещились летающие вокруг нас демоны самых невероятных цветов. Странное было путешествие. Еще бы. Но прежде чем снова начнешь изображать из себя молодого Фрэнка Копполу, ты лучше покончи со съемками. У меня предчувствие, что нашему Тетлеру надоест зависимость от твоих съемочных планов. И отчего он постоянно дает мне такие паршивые задания? — нахмурился Джек. — На прошлой неделе ему нужен был сногсшибательный снимок по делу о вандализме в музее восковых фигур. Кто-то вырезал свои инициалы на бюсте Фарары, оторвал голову Элизабет Тейлор, проломил череп Юлу Бриннеру. Иисус Христос! Если бы я мог хоть немного вырваться вперед, заинтересовать кого-нибудь своими фильмами. Мне нужен прорыв, и больше ничего. И он произойдет, я знаю, что добьюсь этого. Я знаю, что добьешься, но немного терпения не повредит. Итак, что это за история с привидением Клиффа Веба, гуляющего по кладбищу? Знаешь, каждый год люди начинают обсуждать какую-нибудь новую историю с призраками. Кто-то видел кого-то похожего на Веба, и этот кто-то гулял по Голливудскому мемориалу. Ничего нового. На прошлой неделе привратник думал, что видит его привидение на кладбище после полуночи. «Естественно», — сказала Гейл, — «какой уважающий себя призрак появится раньше этого колдовского срока?» «Верно. Ну вот, Трейс подпрыгивает и наказывает мне подготовить снимки к воскресному выпуску. Будь я проклят, если я знаю, о чем там пойдет речь. Я только нажимаю на затвор камеры, вот и все». «Ну? Что?» «Что с призраком? Что произошло после того, как его увидел сторож на кладбище?» Джек пожал плечами. «Наверное, он сделал то же, что делают все привидения. Растворился в воздухе, распался на тысячу мерцающих частиц или повернулся в сторону сторожа, сверкая кровожадными глазами в свете фонарика. Ты ведь не веришь в подобные истории, не так ли?» «Нет, совершенно. Не могли бы мы переменить тему, пожалуйста?» Он улыбнулся и лизнул ее руку, послав по коже приятное возбуждение в виде пупырышков. «С удовольствием, мисс Кларк». Он чуть приподнял простыню и начал покусывать сосок правой груди Гейл. Сосок быстро отвердел, и Гейл задышала быстрее. «Это получше, чем мочка уха», — удалось проговорить Джеку. Вдруг из-за закрытой двери спальни донесся звук лихорадочно царапающих дерево когтей. Джек поднял голову с груди Гейл и несколько секунд смотрел на дверь. Потом громко сказал: «Прекрати, Кэнон!» Но когти продолжали царапать дверь в сопровождении периодического грустного подвывания. «Он ревнует», — сказала Гейл. «Хочет войти к нам». «Нет, он уже пару дней ведет себя как ненормальный». Джек встал с постели, взял с кресла свой халат и накинул его на плечи. «Он царапается во входную дверь», — сказал он Гейл. — «Возможно, у него тоже есть подружка. Я на минуту». Он пересек комнату, открыл дверь, прошел короткий коридор, украшенный некоторыми из его фотографий, вставленных в рамки. В маленькой гостиной, где стояла коричневая софа и несколько плетеных кресел, Джек обнаружил своего трехлетнего боксера Кэнона, дощепок расцарапавшего входную дверь. Пес был довольно крупный. Поднявшись на задние лапы, он мог бы положить передние на грудь хозяину. Сейчас казалось, что он намерен прорыть сквозь дерево нору. Во все стороны летели щепки. «Эй!» — Джек хлопнул Кэнона по огузку. «Прекрати!» Собака даже не повернула головы. Она продолжала отчаянно царапать дерево. «Проклятие! В чем дело? Что с тобой стряслось?» Он протянул руку, чтобы оттащить собаку от двери, и в этот миг она повернула к нему голову, тихо угрожающе заворчав и показав клыки. Джек замер. Сердце его громко застучало. Кэнон всегда был послушной собакой. Теперь Джек смотрел на мощные клыки и чувствовал, как ворочается в желудке холодный страх. Глаза собаки немигающе, с вызовом смотрели в глаза человека. «Это же я!» — тихо сказал Джек. «Кэнон, малыш, я тебя не трону!» Собака вновь отвернулась, погрузив в дерево когти. Джек быстро отпер дверь. Услышав щелчок, Кэнон, тяжело дыша, отступил в сторону. Когда дверь открылась, собака бесшумно выскочила наружу и бросилась через двор к Лексингтон-авеню. Джек смотрел вслед Кэнону, не в силах поверить, что его любимец способен зарычать на него. Зубчатые листья пальм тихо покачивались на ветру, как ленивые веера. У основания деревьев были установлены разноцветные лампы, и в свете зеленой лампы Джек увидел бегущего Кэнона, делавшего мощные прыжки. Потом собака исчезла из виду. Из темноты коридора вышла Гейл, уже одетая в тесные джинсы и клетчатую блузку. «Джек, что случилось?» «Честное слово, не знаю. Кэнон просто вышел из-под контроля. Он зарычал на меня, показал клыки. Он раньше баловался, но никогда еще не вел себя так». Она остановилась рядом с ним, всматриваясь в темноту за дверью. Во всем многоквартирном доме было совершенно тихо. «Может, это какой-то период спаривания или что-то в этом роде? Он успокоится потом и прибежит назад». «Не знаю. Думаешь, стоит пойти поискать его?» «Только не сейчас». Она бросила взгляд на свои часы и притворно нахмурилась. «Мне пора собираться домой, Джек. лучший репортер Тэтлера должен завтра отправиться на свидание с полицейским и с трезвой головой. Джек еще несколько секунд смотрел вглубь двора, надеясь, что Кеннон прибежит обратно. Потом повернулся Гейл. «Почему бы тебе не остаться? Обещаю приготовить завтрак». «В прошлый раз все кончилось тем, что ты сжег яичницу. Нет уж, спасибо». «Тогда погоди минуту, я оденусь, я тебя отвезу». «Чтобы я оставила здесь на всю ночь машину? Мистер Кит, что подумают ваши соседи?» «К дьяволу соседей!» Он взял Гейл за руку, пинком захлопнул дверь и обнял ее. «С кем ты должна завтра встретиться?» «С моим любимым капитаном из отдела убийств, Палатазином. Догадываюсь, что это будет та самая беседа, которая сводится к краткой фразе «без комментариев». Кончиком пальца она провела линию вдоль морщинки на лбу Джека. Она чувствовала сквозь тонкую ткань халата, как начинает реагировать его тело, а ее — отвечать. У меня возникло ощущение, что он считает, будто сообщение в Тэтлере слишком тяготеет к излишней сенсационности. «Воображаю!» — Джек начал медленно ласкать языком шею Гейл. «Да здравствует желтая пресса!» Она не то вздохнула, не то простонала, чувствуя, как желание ласковым пером щекочет ее бедра. «Снаружи так темно», — подумала она, — «и так зябко. О, как хорошо!» Джек взял ее за руку, увлекая назад в спальню. Гейл спросила. «Завтрак в 8?» Глава 5. Источая голубой дым выхлопа, похожий на жука серый Volkswagen с помятым задним бампером, двигался вдоль дороги Outpost Drive, углубляясь в пустынную холмистую местность, поднимавшуюся над Голливудом. По мере того, как дорога становилась круче, двигатель «Фольксвагена» все громче и громче завывал, издавая металлическое сухое покашливание. Свет немного перекошенных передних фар бросал мерцающие тени на придорожные сосны. Лишь изредка мимо проносился встречный автомобиль, направляющийся вниз к городу. С шоссе «Фольксваген» свернул на узкую дорогу, покрытую старым ломаным бетоном, которая извивалась подобно змее, поднимаясь в гору под углом в 40 градусов. Справа от дороги возвышалась изъеденная трещинами гранитная стена. Слева, где склон уходил вниз, серии оврагов и обрывов, цеплялись за каменистую почву несколько сотен корявых хилых деревьев. Хотя у въезда на дорогу не было дорожного указателя, водитель не ошибся и теперь двигался наверх по Блэквудской дороге. Его звали Уолтер Бенфилд, и рядом с ним, мотая безвольно головой при каждом толчке, сидела 20-летняя девушка-чекана по имени Анджела Павион. Глаза ее были полуоткрыты, так что виднелись белки, и время от времени она тихо постановала. Бенфилду интересно было узнать, что ей снилось. Кабину машины наполнял густой медицинский запах. Под сиденье Бенфилда была засунута смятая тряпка, уже порыжевшая после того, как ее несколько раз пропитывали раствором химикалий. Несмотря на то, что сразу после усыпления девушки он опустил стекло в дверце, из глаз Бенфилда, скрытых за стеклами очков в толстой черной оправе, постоянно катились слезы. «По крайней мере, лучше, чем в прошлый раз», — сказал он себе. Когда он испытывал раствор в первый раз, девушка умерла, потому что состав был недостаточно хорошо очищен. Во второй раз ему самому пришлось высунуть голову в окно. Его вырвало, и весь следующий день болела голова. Теперь он действовал более ловко, конечно, жалея, что не может больше пустить в ход свои руки. У него были мощные, мясистые ладони. Он постоянно упражнял кисти с помощью пружинного эспандера. Иногда ему казалось, что он мог бы сжимать рукоятки до бесконечности, лежа на спине на кровати, глядя на картинки культуристов с лопающимися бицепсами, брюшными прессами и спинами, которые он вырезал из специальных журналов и наклеивал на стену. А в другом конце комнаты шуршали в проволочных загонах тараканы, пожирая друг друга и размножаясь. По последним подсчетам их было около сотни. Самые сильные каннибальские экземпляры достигали 3 дюймов. Эту девушку он заманил в машину в конце бульвара Сансет примерно 30 минут назад. Сначала она не хотела садиться, но он помахал потертым банкнотом в 50 долларов, который носил именно на такой случай, и девочка тут же влезла в машину, словно ей натерли одно место чесноком. Она не очень хорошо говорила по-английски и плохо понимала его, но для Бенфилда это едва ли имело значение. В некотором смысле девушку можно было назвать симпатичной. Кроме того, она была из тех отчаявшихся женщин, что еще выходили на панель в такое время. «Тем хуже для нее», — подумал Бенфилд. «Сама виновата, что не читает газет». Он отвез ее к пустынному паркингу возле одного из супермаркетов, расстегнул на брюках молнию, и когда девушка наклонилась, чтобы сделать то, чего он от нее хотел, он ударил слишком быстро, чтобы она не успела крикнуть или уклониться. Пропитанная химикалиями тряпка была извлечена из-под сиденья и плотно прижата к лицу девушки. Другой рукой Бенфилд словно тисками сжимал шею девушки со стороны затылка. «Было бы так легко», — подумал он. «Я мог бы только чуть-чуть сильнее сжать ладони, чуть-чуть, и посмотрел бы тогда, как вылезают из орбит ее глаза, как глаза Беф. Но нет. Ведь мастер хочет от меня совсем не этого, верно?» Девушка прекратила сопротивляться через несколько секунд. Он спрятал тряпку, усадил девушку так, чтобы она не сползала на пол, и повел машину на север, к первым холмам гор Санта-Моники, чей высокий гребень делил Лос-Анджелес на две части. Он тяжело дышал от радостного возбуждения. Девушке удалось поцарапать ему руку, и на коже темнели две красные полоски. Он следовал Божьему глазу, святой воле своего мастера и повелителя. Он всматривался в темноту за пределами света фар и говорил себе: «Спеши, нужно спешить, он не любит долго ждать». Голос его казался тонким, как у ребенка, который не может успокоиться в предвкушении награды за исполненное приказание. Дорога стала не такой крутой, но продолжала уводить серый Volkswagen все выше и выше. Время от времени Бенфилд краем глаза видел отблеск городских огней внизу, где старая ухабистая дорога с потрескавшимся бетонным покрытием слишком близко подходила к обрыву. За последние недели он много раз проезжал этой дорогой, но все равно приходилось напрягать все внимание. Дорога была очень коварной. В первый раз, когда он привез сюда симпатичную рыжеволосую девушку, которой было не больше 16, он заблудился и ездил кругами, пока голос не направил его на верную тропу. И сейчас голос снова разговаривал с ним, тихо шепча сквозь свист ветра, называя его по имени. Бенфилд улыбнулся. В глазах его показались слезы радости. «Я иду!» — крикнул он. «Иду!» Порыв ветра ударил в бок Фольксвагена, и машина тихо качнулась. Девушка что-то тихо простонала по-испански и замолчала. В свете фар блеснула новая цепь, протянутая впереди поперек дороги от одного дерева к другому. На ней висела металлическая табличка «Частное владение. Проезд посторонним воспрещен». Бенфилд с громко стучащим сердцем остановил машину на обочине, выключил свет и начал ждать. Голос казался ему прохладным бальзамом на воспаленном пузыре мозга. Теперь он разговаривал с Бенфилдом почти каждую ночь, когда Уолтер лежал на матрасе в своей квартире возле МакАртур-парк, находясь в сером пространстве, которое было и не сном, и не бодрствованием. В эти ужасные, полные гнева ночи к нему возвращались воспоминания. Ему снилась мать, поднимающая голову с колен чужого мужчины и сжимающая в ладонях огромный пульсирующий пенис, словно питона. Она открывала рот и пьяно кричала: «Убирайся отсюда!» И тогда голос успокаивал его, охлаждая лихорадку памяти, словно холодный морской бриз. Но иногда даже голос был не в силах остановить ослепительно пестрый кошмар, разворачивавшийся в голове Бенфилда. Чужой мужчина ухмылялся и говорил: «Маленький поганец хочет смотреть, Беф! Иди-ка сюда, Уолти, гляди, что у меня есть!» И Уолтер ребенок стоял, словно приколоченный к месту, в дверном проеме, ощущая горячую пустоту в голове, глядя, как чужой мужчина все ниже наклоняет голову матери, пока ее смех не становился глухим. Он смотрит до конца. Его желудок и чресла слились в какой-то отвратительный узел. И когда они кончили, его мать, старушка Беф, никогда не говорит «нет», отхлебнула из бутылки четыре розы, стоявшей рядом с диваном, потом обняла чужого мужчину и сказала густым голосом: «Теперь ты позабавь меня, дорогой». Она задрала подол белого в крапинку платья выше своих больших бледных бедер, а белья на ней не было. Мальчик Уолтер не мог оторвать глаз от тайного местечка, которое, казалось, подмигивало ему, как греховный глаз. Руки его прижимались к собственному паху, и секунду спустя чужой мужчина громко захохотал, словно довольный буйвол. «Гляди-ка, маленький поганец получил толчок! Малютка Уолти обзавелся зарядом! Иди сюда, Уолти! Я сказал, иди сюда!» Его мать приподняла голову и улыбнулась, глядя на Уолтера распухшими стеклянными глазами. «Кто там? Франк? Это Франк?» Франк — это было имя отца Уолтера. Он удрал так давно, что Уолтер помнил лишь, как он жестоко замахивался своим ремнем. «Франк?» — повторила она, улыбаясь. «Ты вернулся домой, малыш. Подойди, поцелуй же меня». Глаза чужого мужчины блестели, как осколки темного стекла. «Иди сюда, Уолти. Нет, Франк. Иди сюда, Франк. Беф, дорогуша, это твой старый добрый Франк. Он вернулся домой». Он тихо засмеялся, зло глядя на мальчика. «Спусти трусы, Франк». «Дорогой», — прошептала мать, ухмыляясь, — «у меня есть одна штучка, и ты так ей нужен, она ждет тебя». «Ну-ка, поцелуй свою малышку, Франк», — тихо приказал чужой мужчина. «Иисус Христос, это надо же видеть!» Когда приходили такие сны, даже голос не мог утихомирить лихорадку. И Бенфилд был так благодарен, когда голос сказал, что Бенфилду снова разрешено выйти в ночной город, чтобы отыскать и поймать еще одну смеющуюся Беф. Оторвать ее у темнокожих ухмыляющихся незнакомцев и привести к священной горе. Бенфилд вздрогнул, когда эти мысли протанцевали в его сознании. Виски у него болели, ему хотелось принять таблетку от головной боли. Иногда в те моменты, когда с ним разговаривал голос, он чувствовал, что в мозгу его вспенивается какой-то магический котел. Голос переменил его жизнь, придал ей настоящий смысл и цель — служение мастеру. Повернув голову влево, Бенфилд мог видеть мерцающие огни ночного города. Ему было интересно узнать, кто из живущих там, внизу, тоже был частью варева этого магического котла. Варева, которая трансформировала его душу, воспламеняла ее сладким холодным огнем. Конечно, это была магия. Голос говорил правду. Он расцветит магией город ночи и убьет всех Беф, утопит их в бурлящем котле. Иначе... А как же иначе? Приближалась автомашина. Бенфилд издалека заметил отблеск фар. Машина спускалась с горы, приближаясь к нему. Он вылез из машины и открыл дверцу для пассажиров. Оглушенная девушка почти вывалилась наружу, но Бенфилд протянул руки и поймал ее, словно охапку дров. Потом он повернулся лицом к приближающейся машине. Это был длинный черный Линкольн, полированные бока которого блестели, словно зеркало. Он остановился в 10 футах от заградительной цепи, фары его, словно жадные глаза, сконцентрировались на Бенфилде и его жертвоприношении. Бенфилд улыбнулся сквозь наполнившие глаза слезы. Водитель покинул лимузин и подошел к Бенфилду, сопровождаемый молодой женщиной, которую он тут же узнал. У нее были длинные светлые волосы, всклокоченные на ветру, и платье на ней было грязным. Бенфилд увидел, что водитель — слуга голоса, пожилой мужчина в коричневом костюме и белой рубашке. Его длинные седые волосы развивались на ветру, глаза глубоко погрузились в бледное морщинистое лицо. У него была хромающая походка, и он немного сутулился, словно поддерживая плечами ужасно тяжелую ношу. Дойдя до цепи, он устало сказал Бенфилду: «Передай ее». Бенфилд поднял свою жертву выше. Светловолосая девушка улыбнулась и взяла ее, словно мать, баюкающая ребенка. «Иди домой», — сказал Бенфилду старик. «На сегодня твоя работа исполнена». Вдруг глаза светловолосой девушки сверкнули. Она, не отрываясь, смотрела на поцарапанную руку Бенфилда. Потом подняла взгляд и посмотрела ему в лицо. Улыбка Бенфилда исчезла, словно разбившееся в треснутом зеркале отражение. Он моргнул и протянул к девушке руку. «Нет!» — сказал старик, отводя руку назад, словно для удара. Девушка подалась назад и поспешила вместе со своей добычей к автомашине. «Уезжай домой!» — сказал старик Бенфилду. Потом отвернулся и тоже пошел к Линкольну. Лимузин задним ходом выбрался на более просторное место, круто развернулся и исчез, умчавшись вверх по горной дороге. Бенфилду страстно хотелось последовать за машиной, но голос тихо шептал, успокаивая его, давая ему понять, что он им нужен, и они оберегают его, снова избавляя Бенфилда от головной боли. Некоторое время он стоял неподвижно. Вокруг него свистел и завывал ветер, потом он вернулся к машине. Ведя Volkswagen вниз к городу, он включил приемник и настроился на станцию, передающую религиозные гимны. Он крутил руль и подпевал, счастливый и уверенный в том, что воля мастера будет исполнена.